то же время она обнаружила такое невежество в политических вопросах и такое неведение о деятельности мужа, что они махнули на нее рукой и отпустили с миром. Но все, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило Марину Ивановну. В ней что-то надорвалось. Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было. Я был поражен, как она сразу постарела и как-то ссохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча. Я в первый раз видел ее плачущей. Потом, овладев собой, начала рассказывать почти в юмористических тонах о том, что называла несчастьем. Мура при этой беседе не было. Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться ни к чему, и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура. Али и Сергея Яковлевича я больше не нужна». Маргарита Николаевна спросила о ближайших планах. Марина Ивановна ответила, что придется ехать в Россию, а для этого надо идти в Союз возвращения на родину, в советское консульство. Все равно оставаться в Париже нельзя. И денег нет, и печататься невозможно, и затравят эмигранты. Уже и сейчас повсюду недоверие и вражда. Слоним о Марине Цветаевой цитируется по книге Марины Цветаевой «Воспоминания современников. Годы эмиграции. Москва. Аграф. 2002. Страница 142-143. Примечание переводчика». А Нина Берберова описывает последнее появление Марины в эмигрантской среде. «Марину Ивановну Цветаеву я видел в последний раз на похоронах, или это была панихида, князя Сергея Михайловича Волконского 31 октября 1937 года. После службы в церкви на улице Франсуа Жерар, Волконский был католиком восточного обряда, я вышел на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейса, в котором был замешан ее муж, Эфрон. Она стояла как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее. Цитируется по книге Марии Разумовской «Марина Цветаева. Миф и действительность. Москва. Радуга. 94 год. Страница 294. Примечание переводчика». Обвинения, выдвинутые против Сергея, его поспешное бегство в СССР, отсутствие новостей и, как казалось, интереса к оставленным им на произвол судьбы жене и сыну, ведь она не получила ни строчки с тех пор, как он их покинул, казалось бы, должны были убить привязанность Марины к этому человеку. Однако произошло прямо противоположное. Катастрофа, разразившаяся в жизни Сергея, сделала его еще дороже Марине. Как всегда, она рассуждала следующим образом: никого нельзя оставлять в беде, побежденные всегда заслуживают большего уважения, чем победители. И поскольку ей больше нечего делать в Париже до тех пор, как он в России и совершенно очевидно нуждается в ней, значит, надо ехать к нему. Он не может быть виновным, потому что он сама молодость, и СССР для него предстает именно как страна молодости, обновления. Вся суть Марины была в том, что она прежде думала о других, а потом уже о себе самой. И вот она, которая столько раз плыла против течения, вливается в поток, готовая идти вслед за большинством. Но сначала надо было разобрать свои рукописи, уничтожить ненужные письма, а главное — сделать все, чтобы получить советский паспорт. В маленькой квартирке на улице Жана Батиста Потена, между стиркой и глажкой или готовкой и прогулкой с Муром, она, задыхаясь от тоски, перебирала бумаги и тетрадки. Они были свидетелями и спутниками долгого изгнания, переписывала свои произведения и думала, не признаваясь в этом Муру, который насмешливо наблюдал за матерью, была ли права, когда все-таки решилась предпочесть российскую авантюру французскому покою. И вот с этой вот тоской, с этими дурными предчувствиями она встретила новый 1938 год. С первых же дней его Марина поняла, что не ошибалась. 12 марта канцлер Шушник был вынужден выйти в отставку. Немецкие войска заняли Австрию, и страна приняла их как братьев».